Только непонятно, почему они завязали со мной знакомство. Двое крепко сколоченных молодых людей, явно французов, подошли к моему столику и вежливо поинтересовались, можно ли присоединиться к соотечественнику. Получив мое согласие, один из них улыбнулся, затем вынул из кармана пачку сигарет и необычную по форме зажигалку. Я замер. Такая зажигалка могла быть только у человека, который должен был разыскать меня в отеле «Аден». Контактом оказались двое геологов, искавших в Южном Йемене нефть. Звали их Ной и Дидье. После того, как представление на сцене закончилось, они сразу ушли. Но пока девушки танцевали, мы успели под звуки громкой музыки обо многом договориться. Я продолжал сидеть за своим столиком. Вскоре ко мне подсели переодевшиеся Элизабет и Кора и тут же спросили мое мнение о представлении. Пришлось лестно отозваться об их умении танцевать. Выяснилось, что девушки действительно заключили контракт на 3 месяца с фирмой «Фронтель», построившей йеменцам отель, а когда погода в Адене станет невыносимо жаркой, отправятся танцевать в страны Африки, южнее экватора, где наступит осень. Кора спросила, надолго ли я задержусь в Южном Йемене. С геологами мы условились о легенде, которой я буду придерживаться. В Аден приехал поплавать в океане, посмотреть окрестности, если надоест, отправлюсь в Джибути заниматься подводной охотой. На самом деле Ною и Дидье, в чьи обязанности входило переправить меня в Северный Йемен, требовалось время, чтобы получить разрешение на въезд в эту страну на автомашине. Север-йеменские визы в наших паспортах имелись, а своей я позаботился еще в Париже. Поэтому на вопрос Коры я ответил, что немного осмотрюсь, а потом уеду в Джибути. Кора, однако, продолжала проявлять любопытство. «И что вы собираетесь тут осматривать?» — насмешливо спросила она. «Здесь же фактически ничего нет. Если бы не хорошие деньги за выступление, меня бы сюда не затащила никакая сила». «Полагаю, что вы ошибаетесь», — заметил я. «Южный Йемен — страна крайне интересная и очень древняя. Думаю, здесь когда-то был совсем другой климат. Поезжайте в Хадрамаут, там сохранились потрясающие небоскребы из глины. Такие вы вряд ли где еще увидите». «А что вы делаете завтра?» — перебила меня Кора. «Утром съезжу в кратер, старую часть города, расположенную в кратере древнего вулкана. Потом на пляж купаться». «У вас что, есть машина?» — спросила молчавшая до сих пор Элизабет. «Есть», — не моргнув глазом, — сказал я, хотя машины у меня пока еще не было, но Ной, уходя, дал мне ключи от своего «Пежо», который оставил на стоянке около гостиницы. «Без автомобиля в Адене обходиться невозможно». «Ах», — мечтательно протянула Кора, — «без машины из отеля никуда не выберешься. Возьмите меня с собой. Я хоть и не самая красивая девушка в мире, но могу сделать мужчину счастливым», — совершенно неожиданно закончила она, окинув меня насмешливым взглядом. «Я за женское равноправие даже среди самих женщин, поэтому приглашаю вас обеих завтра утром на прогулку по Адену. Приглашение с благодарностью принимается. Кстати, Кора, где-то я уже читал слова о том, что даже не самая красивая девушка в мире может сделать мужчину счастливым. Ах, Виктор, не будьте идеалистом и не требуйте от каждой девушки неповторимости, тем более от артистки. Артисты и политические деятели часто произносят слова, написанные другими». На другой день я с Корой и Элизабет поехал в кратер. Маленькие улочки, маленькие дома, нижние этажи — сплошные магазинчики. Они все похожи друг на друга, эти арабские ловчонки. В Омане, в Кувейте, в Багдаде. Небольшое помещение с продавцом или хозяином у входа, тщетно ожидающим покупателей. В кратере лавочки намного беднее, чем в Омане или Кувейте. Здесь торгуют разными мелкими товарами, доставленными в Аден чаще всего контрабандным путем. Фотоаппараты, транзисторы, электробритвы, магнитофончики, мелочь для автомобиля, но все с опозданием на несколько лет, то, что в Европе и тем более в Японии давно уже устарело.